Валентина Петровна. Ну-ну. Добрый вечер. Я звоню по поводу телевизионного антенна «Сераб». Вас показывают сейчас. Алло. Ну-ну. Это по поводу телевизионной антенны. Мастера звонят. Хорошо вас телевизор сейчас показывает? Ну и хорошо, пусть показывает. Нет, а вы насчет квартиры как, решили, нет? Вот что там с квартирой-то у вас? Пошел нахуй, сука рваная. А мы сейчас из 218-й к вам прибежим, прям быстро.